перечитывая заново. Сегодня в этой рубрике мы продолжим знакомство со статьей Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читает протоиерей Константин Смирнов. Десять лет молчания. Скучная жизнь, но ничего, она опять засверкает, вот только взойдет солнце. Шмелев, как мы летали. События, развернувшиеся вокруг книги, настолько выбили из колеи Ивана Сергеевича, что он словно бы и не заметил приятных отзывов о ней. Более того, главным образом из-за типографско-цензорских тяжб, которые изрядно потерзали ему душу, он разочаровывается в писательстве и решает посвятить себя адвокатуре. Кроме того, увели от письменного стола и другие заботы семейные. В 1897 году родился сын Сергей. Учебные, надо было заканчивать университет. Наконец, год обязательной военной службы. В 1898 году Шмелев получил диплом юриста и поступил помощником присяжного поверенного на Ярославскую железную дорогу. Однако неудачно. Это акционерное... Компания вскоре обанкротилась, разорив и Шмелевых, поскольку они в ее акции вложили все свои сбережения. Иван Сергеевич идет служить в Министерство внутренних дел чиновником особых поручений, а фактически просто налоговым инспектором Владимирской казенной палаты. Чиновничий хомут с годами все более становился ему невыносимым. Единственное, что сдерживало его от того, чтобы изменить эту тусклую и рутинную жизнь, страх нужды, да еще то, что служба была связана с многодневными инспекционными разъездами. Общительный нрав позволил Ивану Сергеевичу перезнакомиться с сотнями людей, представителями всех сословий, чинов, званий, профессий, изучить быт, торговлю, ремесла провинциальной губернии России. Он даже написал об этом исследовательский труд, изданный Министерством финансов в 1907 году. И все-таки не чиновником был по духу Шмелев, а поэтом от Бога. Хотел он того или нет, но память и сердце у него были писательские. Где-то на пороге его подсознания накапливались впечатления, наблюдения, которые, как мы увидим, проявятся, не дадут погибнуть его волшебному дару. Об этом все чаще задумывался и он сам, особенно в дни уныния, упадка сил, когда постылая служба становилась совсем в тягость. «Сколько раз, — спрашивал я себя, — вспоминал эти годы Шмелев, — какую же мне избрать дорогу, чего ищет моя душа?» Смутны были эти тяжкие дни блужданий, недовольства собой, сомнений. Так и буду до конца дней ездить по городкам, проверять торговлю, ночевать на постоялых дворах, играть в проферансы, винт выпивать после Робера, ожидать наградных и повышения по службе. 10 лет не писал ни строчки. Не думал, что я писатель. Страшился думать, не смел. Писатель — это учитель жизни, а я же так мало знаю. Писатели — это Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Но писатель в нем жил, сперва тайно, а затем все требовательнее. Как дитя в утробе матери, он напоминал о себе. И однажды, в конце августа 1905 года, в тяжкие дни сомнений и блужданий, чуть не отчаяние, Иван Сергеевич отправился на Клязьму, в леса, где такая тишина, где появились уже рыжики. Ушел он в самую чащобу, ушел от мира, и вдруг, словно давнее валаамское видение. Тут же послышался ему далекий особенный звон с потреском, будто на деревянных струнках перебирает кто-то ближе, громчей, слышней накатывало стукотливым звоном. Вспоминалось журавли. С той валаамской встречи как раз 10 лет минуло. Больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона, тревоги, радостно будоражного ражной спешки, все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью. с волнением и болью возвращалась к Шмелеву вдохновенная одержимость творчеством, тревожный напор, который он более не в силах был сдерживать. В тот же вечер он написал свой первый после десятилетнего ожидания рассказ с таким символическим названием «К солнцу». И с этого колдовского мига пошло-поехало, словно и не было в его судьбе смутного времени, чуть не погубившего в нем художника. Рассказ он тотчас послал в журнал «Детское чтение», и там его охотно напечатали, попросив присылать еще. Иван Сергеевич восторженно вспоминал об этих счастливых днях возвращения к творчеству. «Забыв службу, я писал радостно и легко, не видя, в голубизне, жил и не жил, не сознавая, не задавал вопросу, куда идти. Скоро почувствовал я силу сказать жене, кажется, я нашел, что надо». «Надо бросить службу». Она сказала спокойно и твердо: «Я на все готова, лишь бы тебе было хорошо». Не зная, что ожидает нас, она с верою приняла открывшийся неизвестный путь и ободряла меня на нем всю жизнь. Как же не восхититься нам Ольгой Александровной, ее женским подвигом самоотвержения, ее таким деликатным осознанием своей высокой миссии быть другом и споспешествователем тому, кто наделен был божественным даром. В кругу литераторском. Вы не поверите, как велико для меня наслаждение прикасаться к святой чистоте искусства. Ну да, вы же знаете эту радость. Шмелев, письмо Ивану Бунину. Трудное решение, перестраивавшее устоявшуюся за 10 лет размеренную и спокойную жизнь семьи Шмелевых, было принято. Но Ивану Сергеевичу понадобились еще почти 2 года, чтобы осуществить этот шаг, наконец-то оставить опостылевшую службу. А для нас тут главное в другом. Годы 1905-1906 вошли в число самых плодотворных на его творческом пути. Он пишет и публикует рассказ за рассказом: «По спешному делу», «Вахмистр», «Жулик», «Иван Кузьмич», «Повести служителей правды», «Распад». Писатель словно задался целью испробовать перо в главных прозаических жанрах, проверить на читателях свою стилистическую манеру, пока еще рождающиеся, но все более явственно обретающиеся и словесные краски, и фразовые ритмы, и другие экспрессивно-изобразительные средства, присущие только ему. Уже в этих ранних произведениях виден тот Шмелев, который войдет в историю русской литературы как ее преобразователь, как писатель со своим неповторимым голосом. Немалой жизненной удачей было то, что Ивану Сергеевичу в эту пору его сомнений и поисков встретились люди, которые поддержали, воодушевили, вселили веру. «На этой дороге, — благодарно вспоминал он, — меня ободрил покойный Альбов. Мне сказал яркое, одушевляющее, приветливое слово Горький и одобрил Короленко. Я вижу вас, — писал Шмелеву, — 28 октября 1908 года Михаил Николаевич Альбов, ныне незаслуженно забытый талантливый билетрист, недюжинную силу, которая должна проявиться во всем своем размахе, и дай Бог, чтобы это сбылось поскорее». Это письмо Альбов написал сразу же после прочтения шмелевских рассказов «Вахмистр», «По спешному делу» и «Гражданину Клейкин». 3 письма получил начинающий автор от Короленко. В них маститый прозаик отмечал у Шмелева стиль свежий, не перешедший в модернистскую манерность, и в описаниях есть чутье природы. Особенно теплые товарищеские отношения сложились у Ивана Сергеевича с Горьким. Уже первые рассказы Шмелева обратили на себя внимание Горького, и тот пишет: «Эти вещи внушили мне представление о вас, как о человеке даровитом и серьезном. Во всех трех рассказах чувствовалась здоровая и приятно волнующая читателя нервозность. В языке были свои слова, простые и красивые, и всюду звучало драгоценное наше русское, юное недовольство жизнью. Все это очень заметно и славно выделило вас в памяти моего сердца, сердце читателя, влюбленного в литературу, из десятков современных беллетристов, людей без лица». С этого времени Горький, прославившийся как главный опекун всех молодых сил литературы начала века, внимательно читает все выходящее из-под пера Шмелева, откликается письмами, привлекает его к сотрудничеству в своих сборниках знания, объединяющих писателей и реалистов. В 1910 году Ивана Сергеевича радушно принимает в свои ряды знаменитый литературный кружок «Среда», основанная в 1899 году прозаиком Телешовым, поэтом Белоусовым и драматургом Махаловым-Разумовским. Это писательское товарищество занимало видное место в культурной жизни России начала века. На его заседания нередко приходил Чехов. Здесь впервые была прочитана горьковская пьеса «На дне». Леонид Андреев вообще не печатал ни одной своей вещи, прежде чем она не будет обсуждена на «Среде». Сюда на суд друзей несли свои только что написанные страницы Бунин, Зайцев, Вересаев, Куприн, Чириков, Скиталец, Серафимович. Читал здесь многие свои вещи и Шмелев. Кроме того, он заинтересованно участвовал во всех средовских беседах и обсуждениях. Остроумный, бесхитростный, не терпящий лукавства, Иван Сергеевич быстро стал в кругу литераторов человеком авторитетным, с мнением которого считались и самые привередливые. Хороший человек и писатель редкой честности. Это мнение Серафимовича Шмелеве разделялось всеми кружковцами. Вот характерный пример. Патриарх «Среды» Телешев только что прочитал друзьям свой рассказ «Мама», оказавшийся неудачным и слабым. Однако выступавшие, хотя и сдержанно, но дружно похвалили автора, привыкшего к комплиментам. «Один Шмелев резал правду», — вспоминает Серафимович. «Обычно такие люди, не знающие компромиссов, быстро наживают себе врагов, но Иван Сергеевич, наоборот, своей искренностью, благожелательностью и прямотой завоевывал все большее уважение». Тот же Телешов, выслушав правду в своем рассказе, не только не обиделся, а порадовался тому, что «Среда», благодушная, домашняя, хлебосольная, в лице Шмелева обрела такого яркого и талантливого собрата по перу, не боящегося резать правду, чего здесь совсем до него и не ведали. В «Среде» то и дело затевались шумные дискуссии о путях развития реалистического искусства в новых условиях. Особенно острая полемика велась с представителями русского модерна, входившего в литературу и искусство громко, многолико и талантливо. Литераторские ристалища были подчас настолько грозными и недружественными, что довольно скоро выстроились баррикады сторон. «Среда», «Знаньевцы» против тех, кто группировался главным образом вокруг журналов «Весы», «Золотое руно», «Аполлон». Среди воюющих самым, пожалуй, непримиримым был академик Бунин, категорично и не всегда справедливо отвергавший любые отклонения от реализма. Сторонником реалистического письма был и Шмелев, выросший на русской классике, традиции которой он всегда боготворил. Однако, как и другие писатели из молодой плеяды, он ясно понимал необходимость перемен в старом испытанном методе, так богатырски поработавшим в искусстве русского золотого века. Шмелев входил в литературу как раз в самую горячую пору, когда новый реализм еще только нарождался, когда исследователи пока лишь пристально вглядывались в это самобытное явление, пытаясь уловить его главные черты, понять, что же оно несет с собой интересного и значимого в русскую культуру. Старый вещественный реализм, достигший у больших художников пышного расцвета, отжил свое. и в целом невозвратим, размышляла ведущий критик журнала «Вестник Европы» Колтановская в своей книге «Критические этюды» в 1912 году. Литератор нащупывает теперь возможность нового, одухотворенного реализма, того реализма, который, давая нам внешнюю правду вещей, не утаивал бы в отдельных явлениях общий смысл жизни. Сами неистовые ревнители чистоты реализма Горький и Бунин, как яростно не открещивались они от чуждых им новаций, они могли не испытать их мощного, всепроникающего воздействия, в результате чего и стали первыми среди равных. К лучшим прозаикам Серебряного века критика вскоре причислила и Шмелева. Это случилось в 1911 году, когда вышла его новаторская повесть «Человек из ресторана», а вслед за нею первые три тома его восьмитомного собрания сочинений. «Искушение славой». «Поживали мы тихо и незаметно», и потом вдруг пошло и пошло, таким ужасным ходом пошло, как завертелось. Шмелев, «Человек из ресторана». К Ивану Сергеевичу пришла слава, да такая шумная, гамная, что как он не берегся, отревожила она его, будоражила все сильнее, не помогая, а мешая дальнейшей работе. Казалось бы, по заслугам, казалось бы, сладостный итог изнурительных трудов, радуйся. Так он и радовался, но все больше выводила его из себя нервная суета, связанная с требовательными приглашениями выступить и там, и сям, позаседать в литературе, собраниях, почитать чью-то рукопись, когда своя ни на строку не продвигалась. А тут еще стал он почетно в числе 14 других соучредителем книгоиздательства писателей в Москве, торгового дома Голубов и Махалов, хлопоты вокруг которого отнимали немало времени. Правда, утешало то, что среди трех первых изданий нового товарищества была и его книга наряду с Буниным и Новиковым, а за нею последовал его восьмитомник, выпущенный дважды. Перечень наиболее значимого из того, что было создано Шмелевым в десятилетие перед большевистским переворотом 1917 года, открывается, конечно, «Человеком из ресторана». Но тут же рядом с ним, нисколько ему не уступающая в художественной мощи, «Распад», «Гражданин Уклейкин», «Пугливая тишина», «Волчий перекат», «Ростани», «Лик скрытый». Наконец, цикл рассказов и очерков о войне, «Суровые дни», занявшие весь седьмой том его собрания сочинений. Поэт Иван Белоусов, с которым в эти годы подружился Шмелев, оставил нам воспоминания о том, с каким самозабвением работал Иван Сергеевич, в частности, над «Человеком из ресторана». На пределе человеческих возможностей, в состоянии стрессового возбуждения, доходящего до нервных срывов. Забываясь, он и за полночь звонил другу: «Послушай, глава удалась», и читал, читал до утра. Он и Горькому чувствовал, кто отзовется, кто поймет, не давал покоя, то и дело советуясь с ним, перебирая одно за другим название для повести, под музыку, записки человека, пока не пришел к окончательному и очень удачному решению. Только когда многострадальное житие ресторанного лакея вышло, когда появились первые отклики, настало в душе Шмелева долгожданное спокойствие. Надолго ли? Его «Человека» восторженно читали не только в России, но и в Европе, где книгу быстро перевели и издали на 11 языках. На счастливого автора обрушился шквал рецензий, отзывов, писем, и все безудержно хвалебных. Даже колючий заил среди критиков Корней Чуковский не сдерживал искренних чувств. Шмелев написал совершенно по-старинному прекрасную волнующую повесть, то есть такую прекрасную, что всю ночь просидишь над нею, намучаешься и настрадаешься, и покажется, что тебя кто-то за что-то простил. Вот какой у этого Шмелева талант. Это талант любви, это великая сила задушевности, которую никак не подделаешь, ни в какую тенденцию не вгонишь. Она все преобразила в красоту. Рассказ для меня безукоризнен, я бы не изменил ни черты». Также порадовали Шмелева теплые дружеские письма Бунина. Отвечая Ивану Алексеевичу, Шмелев 21 сентября 1913 года пишет: «Пахнуло родным духом, захотелось трудового уединения, честного соревнования, сладких минут, когда работа, вот она, когда знаешь, что одолеешь, когда чувствуешь, что есть ты, и можешь оправдать свое существование, и как хороша может быть наша словесность художественная, да не спошлет и мне святая сила быть причастным к ней, чистой, правдивой, крепкой, а вам многие годы». Но были и ложки дегтя, ну как же без них? Словно ушатом воды из проруби обдавали Ивана Сергеевича некоторые друзья, сподвижники своими студенными словами непонимания, а то и грешной зависти, тайны, лукавой неприязни, которых, увы, всегда хватает всем смертным, особенно кто на виду, кто чем-то возвысился над остальными. Давно так мир устроен: кого настиг успех, того настигает и людской суд, как плата за счастье. Один из ушатов выплеснул на Шмелева несправедливо, завистливо, куражисто самый именитый Александр Валентинович Амфитеатров. Прочитав только что вышедший первый том его рассказов, он в письме от 4 декабря 1910 года резко спорит со своим другом Горьким и язвит: «Шмелев ваш очень плох, подражатель ничтожного типа, размазывающий то Щедринского Гришку Портного, то ваш образа из Фомы Гордеева и так далее. Может быть, выпишется, но покуда Бог с ним». В следующем письме Горькому снова плачется, на сей раз не по нраву ему пришлась рукопись превосходного рассказа «Стена», присланная в амфитеатрский журнал «Современный мир». «Грыземся из-за Шмелева». Очевидно, вся редакция была за, а Александр Валентинович против. «Я нахожу, что именно потому, что талантливо», здесь явно цитируется мнение Горького, «надо, чтобы автор еще поработал над вещью к совершенству ее». Вот какая поразительная логика у Мэтра. «Потому что талантливо, надо поработать еще». Узнав об этих придирках и полном непонимании того, что им Шмелевым пишется, Иван Сергеевич немедленно забирает из журнала свою «Стену» и издает его в сборнике. Амфитеатров этот весьма талантливый прозаик и публицист, но очень субъективный редактор и критик, прозреет не скоро. Уже в изгнании, когда надо отдать ему должное, мужественно перечеркнет свои прежние запальчивые суждения о творчестве не только Шмелева, о нем он напишет превосходные статьи, но и многих других им непонятых и не заслуженно обруганных. Время и тут совершит свою незримую созидательную работу. Как видим, не сразу и далеко не все распознали в Шмелеве поистине гигантские масштабы его дарования и уникальность, неповторимость его творческой манеры. Это придет потом, когда выйдут книги и диссертации о нем, когда об открытых им художественных мирах напишет свое глубокое исследование замечательный русский философ Иван Александрович Ильин. А пока Шмелева с первых рассказов и повестей ввели в хорошее русло классических традиций реализма XIX века. В нем не без оснований прочитывали и Достоевского, и Лескова, и Мельникова, и Печерского. Если Достоевский действительно узнавался глубинно, по той страстности, что пронизывает все творчество Шмелева, то след авторов «Левши», «В лесах» и «На горах» определялся по чисто внешним внешним признакам, по языково-стилистическому своеобразию, хотя и здесь Шмелев был совсем иной. Он весь в 20 веке, он без малейших лексических устарелостей и анахронизмов, и проблемно-тематический пласт у него новейший, современный, жизнь человека нового времени, бурлящего, переломного, трудно расстающегося с цепкими корнями прошлого. Вот характерный пример. Рассказ, скорее повесть, гражданину Клейкин. В письме Горькому 22 декабря 1910 года Шмелев раскрывает свой замысел. Он стремился показать заплеванную разгульную жизнь, сбитую с толку и неумело протестующую. С удивлением взирают жители захолустного российского городка, с ними и мы, читатели, как пробуждается, растет, горделиво возносится в забитом темном сапожнике пьянчушки человеческое достоинство после того, как ему неожиданно оказывают неслыханную милость, дозволяют участвовать в выборах депутатов. Теперь его почтительно величают Дмитрий Васильевич, а не как прежде лысый черт поганец до шпана. Жизнь открылась, ликует Клейкин. «Все теперь по-другому. Я теперь, знаешь ты, кто я теперь?» И, может быть, впервые произносит «гражданин». И в других своих рассказах и повестях Шмелев снова и снова возвращается к этой теме, пытаясь с разных сторон художественно исследовать природу духовного возмужания человека, понять пути, какими он идет к нравственной зрелости, как в нем возрождается и набирает силу все лучшее, здоровое, сильное, заглушенное в нем житейской неустроенностью. Писатель светло верит в свой народ, печалуется его горестями и ликует с ним в праздники. Он с надеждой вглядывается в лица своих героев, сограждан и размышляет. Черна их судьба, тяжкие молоты бьют и плющут их на всех путях и перекрестках куда-то подвигающейся жизни, и кто знает, какие несознанные миры несут они под неказистой своей покрышкой, какие взмахи таятся в них, и, Боже, какой, быть может, нежный росток уже готов брызнуть из этих серых морщин растрескавшегося человечества. Лучшие свои книги Шмелев написал от первого лица, а потому они читаются как исповеди. То писатель сам берется вести повествование, рассказывать, как бы вспоминая свою собственную жизнь, или наблюдая ее вроде бы сторонним, но заинтересованным, неравнодушным оком, то облачается в одежды какого-нибудь из своих героев-рассказчиков, присваивая себе его судьбу, его ремесло, язык и манеры поведения. Нам, читателям, остается только поражаться тому, каких артистических высот достигает писатель в своем искусстве перевоплощения. Оно, это искусство, позволило Шмелеву сделать свою прозу пронзительно искренней, темпераментной. Рассказы и исповеди его героев бередили души, наполняли их болью и состраданием. Вот он, писатель, преображается в ресторанного лакея Якова Скороходова, добродушно услужливого, но переполненного осознанием своего достоинства, счастливого своей нужностью всем, человек из ресторана. В ресторанной толчье, сквозь польки и вальсы, средь звона стекла и посуды проносится его жизнь. Довольный ею он даже поучает: «Хороший лакей — редкость, и большой труд надо положить, чтобы из обыкновенного человека лакея сделать по всем статьям». В скобках заметим, не эту ли тайную мысль всех превратить в рабов и лакеев, лелеяли и Сталин, и Гитлер, и прочие тираны, истребляя на корню всякое инакомыслие, внедряя в сознание людей самые низменные халуйско-рабские качества, всеобщее доносительство, угодничание, безропотность при всеохватном энтузиазме и слепом восторженном романтизме. чудотворец в лакействе, скороходов без утайки раскрывает нам свою нехитрую философию и трагически безысходную судьбину. И вся та жизнь моя, как услужение на чужих пирах, сквозь слезы вырывается у него однажды. Но другой участи он не знает, и потому лакейски же смиряется. Ну, опять служу в тепле и свете, в залах с зеркалами стою, и еще могу шмыгать и потрафлять. А не моги я потрафлять, пожалуйте, скажут господин скороходов, на воздух, на электрические огни. Эту повесть Шмелева о безропотном страдальце, чем не толстовец, критики поставили в один ряд с пушкинским станционным смотрителем, гоголевской шинелью и бедными людьми Достоевского. Поэтому нельзя не согласиться с эмоциональным утверждением Ремезова. Шмелев войдет в русскую литературу своим человеком из ресторана, и имя его вспыхнет над Москвой ярче бенгальских огней шмелевского фейерверка. Ремезовская пылкая фраза прозвучала задолго до того, как были созданы другие, более значительные книги писателя, а эта, принесшая ему славу повесть, подводила читателей и почитателей его к тому рубежу, за которым Шмелев, достигший высот зрелого мастерства, начинал свою вторую жизнь вдохновенного труженика русской культуры, жизнь ее классика. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Перечитывая заново» прозвучали страницы статьи Ивана Прокопова «Москворецкий Златоуст. Жизнь и книги Ивана Шмелева». Читал протоиерей Константин Смирнов.